Глава 28. Майклсон производил инвентаризацию своего арсенала. Одна разборная винтовка, один укороченный АК-47, два пистолета и четыре коробки с патронами 34-го калибра. И почему он не взял на задание гранатомет? Майклсон сокрушенно покачал головой. Он мрачно думал о том, что если начнется драка, у них нет шансов выбраться отсюда живыми. В его разбитом колене с новой силой вспыхнула боль, он сел и вытянул ногу, чтобы дать ей отдых. Позади него, оглашая пещеру уханьем и стонами, совокуплялась парочка туземцев. Проведя здесь ночь, он ж почти привык к тому, что такие чувства, как стыд и стеснение, незнакомы этим людям. Они предавались плотским утехам в открытую, на виду у своих сородичей, и никто не видел в этом ничего особенного. Но Майклсон все же предпочитал сидеть к ним спиной, наблюдая за работой старого воина. Его возраст выдавала седина на висках, но глаза блестели, как у молодого. Пристроившись в углу пещеры, он обрабатывал наконечник копья. Довольно цокая языком, старик намазал грань кристалла толстым слоем какой-то пасты, и алмаз засветился глубоким красноватым светом. Затем мастер взял какой-то продолговатый инструмент и принялся обрабатывать наконечник. Паста, по всей видимости, сделала самый твердый в природе минерал податливым, поскольку под воздействием инструмента он с готовностью менял форму, хотя, судя по тому, как были напряжены мышцы мастера, работа-то все равно требовала недюжинной силы. Майклсон завороженно наблюдал за тем, как грубый кристалл на глазах превращается в идеально гладкое и острое лезвие. Вот значит, как эта мелочь мохнатая делает такие классные клинки из алмазов, — подумал Майклсон. Наконец старый туземец сунул наконечник в бадью с водой, а затем вытащил и постучал по нему костью. Наконечник зазвенел, подобно камертону. Он был снова твердым, как алмаз. Удивленно крякнув, Майклсон встал и потянулся. Любвеобильная парочка закончила свои сексуальные упражнения и теперь сладко посапывала в объятиях друг друга. Внезапно у входа в группу пещер, занимаемых охотниками, послышались возбужденные на грани паники голоса. Решив, что, возможно, это Бен и Эшли пытаются пробиться к нему, спасаясь от преследователей. Майклсон выхватил заряженный пистолет и, расталкивая низкорослых туземцев локтями, направился в центр уже успевшей образоваться толпе. Выйдя в центр этого импровизированного сборища, он онемел, увидев, чем вызвано оживление. Четыре охотника несли на куске грубой ткани безжизненное тело. Они положили его у ног Майклсона, и тот, закусив нижнюю губу, смотрел на мундир морского котика, разорванный, еще сильнее залитый кровью, чем когда они виделись в последний раз. Синюшный цвет лица и остекленевшие глаза ясно говорили о том, что проверять пульс не имеет смысла. — Виллануэва! — промычал он. — Проклятие! Майклсон сунул пистолет в кобуру, опустился на одно колено и взял мертвую руку друга. «Как же это ты?» Он смотрел на два пулевых отверстия во лбу Вилнуэвы. «Два! Значит, это не самоубийство. Его кто-то застрелил. Но кто, черт возьми?» Эшли едва не вскрикнула от отчаяния. Плохо уже было то, что из-за этого нескончаемого заседания совета старейшин они потеряли почти целый день. А тут еще Муамба, их единственный союзник в этом затерянном мире, предал их. Ладно, они, но ведь опасность сейчас может грозить Джейсону. Дрожа всем телом, Эшли сжала кулаки. Нет, с ним все будет в порядке, непременно будет. Тыкая указательным пальцем в грудь Гарри, заговорил стоявший рядом Бен. — Ты, наверное, неправильно понял. Он обещал помочь нам. — Шш! — шикнул Гарри, отводя в сторону руку Бена. — Не мешай слушать. Муамба продолжал говорить. Голос его звучал спокойно и размеренно. — Старая сволочь! — мысленно проклинала его Эшли. — Решил потуже затянуть веревки на наших шеях. Она медленно обвела глазами зал, считая стражников и намечая путь отступления. Гарри снова начал переводить. «Эти пришельцы, оказавшись в нашем мире, стали причиной гибели Тин-Ай-Фори. Я прочитал это в словах, которые шептали мне наши предки». Подхалимы Борады, как по команде, застучали посохами об пол, одобрительно улюлюкая. В отличие от них, Синджари, правая рука Бурады, воздержался от столь бурных проявлений радости, ограничившись тонкой змеиной улыбкой победителя. Муамба поднял руку, требуя тишины. И когда шум улегся, продолжал. — Но эти пришельцы не демоны. Они из плоти и крови, жил и костей, как мы. Причина наших страданий — не их злой умысел, а их невежество. Синджари, улыбка которого растянулась теперь от уха до уха, позволил себе вставить реплику. — Это не имеет значения. Наши соплеменники гибнут, а закон ясно говорит — виновный в этом должен умереть. Ты сам только что назвал их виновными. Я предлагаю голосовать. Гарри перестал переводить и облизал пересохшие губы. Повернув голову к Эшли, он заметил. — Я предупреждал вас. Этот парень — настоящая скотина. Эшли кивнула, не сводя глаз с Муамбы. Хари Хути едва заметно скривился и воздел руку. — Почтенный Синджари утверждает, что наши законы не оставляют места для сомнений. Я снова не могу не согласиться с ним. Он прав. Тот, кто повинен в смерти другого, должен умереть. Так гласит закон. Муамба сделал паузу. Синджари хотел что-то сказать, но он не позволил ему даже раскрыть рта, придавив к полу тяжелым взглядом. Затем Хари Хути тяжело оперся на посох. По всей видимости, затянувшаяся дискуссия утомила его. Когда он вновь заговорил, слова его падали медленно, давая Гарри достаточно времени для перевода. Ключевое слово в нашем законе — ответственность. Я не сказал, что пришельцы несут ответственность. Я сказал, что они виновны, а это разные вещи. Они причинили нам столько вреда, но вреда невольного, не желая того, поскольку не знали, как устроен наш мир. Мы не можем возлагать ответственность на тех, кто сделал то или иное по незнанию. — Это всего лишь слова, — возразил Борада. — Действовали они сознательно или нет, результат тот же самый. — Слова, — переспросил Муамба, приведя колючий взгляд на вождя. — Именно эти слова когда-то спасли твою руку, которую по закону полагалось отрубить. Я помню маленького мальчика, который из баловства выпустил из загона стадо трафероши, и они затоптали и сожрали десятую часть выращенных в тот год посевов. — А ведь наш закон гласит, — продолжал Муамба, — что рука, нанесшая вред благополучию племени, должна быть отрублена. — Я был тогда мальчишкой, — пробурчал Борада. — Я сам не знал, что делаю. Ты не можешь взваливать на меня ответственность за... Синджари быстро протянул руку и сжал колено вождя, призывая его замолчать. Но слова уже были сказаны. Муамба повернулся к другим старейшинам, буквально повиснув на своем посохе. Его спина прогнулась. — Я уже стар. Гораздо старше всех вас. Вы росли и взрослели на моих глазах, и каждый из вас проказничал на свой лад. Но ведь ваши руки и ноги на месте, не так ли? А также, — он указал на Синджари, — носы. Взрослея, каждый из нас учится. И эти пришельцы тоже, поэтому мы должны научить их. а не убивать. По рядам собравшихся в пещере пробежал приглушенный шепоток. Синджари заерзал на своей подушке. Кто-то из его свиты склонился и прошептал что-то ему на ухо. Синджари кивнул и прочистил горло. Бен бросил на Эшли быстрый взгляд, который должен был сказать: «Но вот опять начинается». Гарри переводил слова Синджари с трудом, как будто они застревали у него в горле. «Мо-амба, мудрый, как всегда, дал нам обильную пищу для размышлений. Но откуда он может знать, что чужаки причинили вред нашему защитному Тинайфори случайно? И каким образом пришельцы сделали это?» «Только этого не хватало?» — подумал Эшли. «Интересно, как старик ответит на этот вопрос?» Однако у Моамбы, похоже, был наготове ответ на любой вопрос. «Я много думал и молился, и в результате ответ пришел ко мне. Вторгшись в наш мир, они нарушили баланс между женским духом Огна и мужским духом Умбо. Именно это и стало причиной того, что защитные покровы нашего мира стали рушиться». В зале воцарилась гробовая тишина. Молчал даже Синджари. Первым молчание нарушила Джоссири. Поднявшись с подушки, она спросила: «Можно ли это исправить?» «Я покажу вам», — ответил Мамба. «И тогда всем станет ясно. Вы поймете, почему я защищаю этих чужеземцев, поймете, что если мы уничтожим их, то вместе с ними убьем и единственную возможность спасти наш мир». Синджари фыркнул. «Это противоречит здравому смыслу. Муамба просто тянет время. Давайте проголосуем немедленно и убьем их, пока они не убили нас». Бурада опустил руку на плечо говорившего, веля ему умолкнуть. — «Меня уже не раз обвиняли в поспешности, — сказал он, — поэтому сейчас я не хочу принимать скоропалительных решений. Я предлагаю совету выслушать Муамбу. Дело слишком серьезное». Синджари поник головой. — «Покажи нам то, что ты хотел показать, Муамба», — проговорил вождь. — «Объясни нам, что произошло и как это можно исправить». Муамба торжественно кивнул и направился к выходу из зала заседаний. Остальные члены совета старейшин, поднявшись с своих мест, гуськом потянулись за ним. После того, как старейшины вышли, стражи вытолкали из пещеры и Эшли с ее спутниками. — «Я знал, что старый хрыч не бросит нас в беде!» — с энтузиазмом воскликнул Бен. «Рано радуешься!» — охладил его пыл Эшли. Но сейчас и она ощутила согревающее тепло надежды, вновь вспыхнувшей в ее душе. Если им удастся договориться с племенем, через пару дней они уже могут оказаться на базе Альфа. Они пошли быстрее, с трудом подавляя желание догнать медленно плетущихся старейшин и чуть ли не пинками погнать их туда, куда они направлялись. Пройдя через несколько тоннелей и поднявшись по длинной и крутой лестнице, выдолбленной в камне, они набились в небольшую пещеру, в которой им едва хватило места. Чтобы видеть происходящее, Эшли пришлось втиснуться между стеной пещеры и мохнатым тру-гуллой, от которого невыносимо несло псины. — «Куда мы попали?» — шепотом спросила она Гарри. Тот пожал плечами и похлопал по плечу тру-гуллу. Лидер охотников что-то злобно прорычал. — «Не проси, чтобы я это переводил», — виновато моргнув, проговорил Гарри. — «Ты здесь раньше бывал?» — спросила Эшли. — «Нет. Эта часть поселения принадлежит клану жрецов, и они не любят посторонних. Я обычно держусь возле охотников». Эшли вытянула шею, чтобы видеть Муамбу. На него сейчас были устремлены глаза всех находившихся в пещере, и людей, и туземцев. Возле ноги Хари-Хути что-то ярко блеснуло, но Эшли не успела заметить, что именно. «Подсади меня!» — велела она, толкнув Бена в бок. Он согнул ногу в колени. Эшли встала на нее, оперлась рукой о его плечо и поднялась над толпой, балансируя, чтобы не упасть. Теперь Моамба был виден ей с головы до ног. Старик заговорил, и Гарри начал переводить его слова. «Я привел вас сюда для того, чтобы вы осознали важность этого зала. Это дом Умбо, мужского духа». Отступив назад, он указал посохом на некий предмет, при виде которого у Эшли захватило дух. На каменном возвышении, посверкивая в тусклом свечении фунгуса, стояла знакомая статуэтка, выточенная из цельного алмаза идол, высотой около 15 дюймов. Точно такой же, как тот, который показал ей Блейкли, впервые посетив ее дом. «Правда, характерная выпуклость чуть ниже пояса говорила о том, что это изображение мужчины. Брат-близнец алмазной женской фигурки уже виден Эшли. Вот он, Умбо!» — торжественно объявил старик. «Как и положено ему, он оберегает наш мир. Но он не может делать этого в одиночку. Он лишь половина целого. Его вторая половина — огна. Женский дух пропала». «Да!» — подхватил Синджари. «Ее украли чужеземцы». «Не украли. Наш древний город был заброшен и пустовал. Откуда им было знать, что она связывает нас с нашим далеким прошлым, что она оставлена нашими предками для того, чтобы поддерживать связь с нами и защищать нас от любых напастей? Теперь ее нет. Связь между Умбо и Огной прервалась. Ее нарушили люди, не знающие, как устроен наш мир. Если восстановить связь, которая удерживала его в целостности, если вернуть все на свои места, мы будем спасены». «Да, — возопил Синджари, — да, мы будем спасены, но только в одном случае, если теперь же уничтожим пришельцев». Он оглядел соплеменников, ища у них поддержки, но встретил лишь недоверчивые взгляды. По рядам туземцев пробежал ропот. Логика Моамбы показалась безупречной даже Эшли, не поверившей ни единому слову из того, что было сказано старым ведуном. Вожди и старейшины тоже кивали головами, все, кроме одного. Дергаясь от возбуждения, словно марионетка в похмельных руках кукловода, в центр зала вышел Синджари. «Моамба в очередной раз доказал свою мудрость», — затраторил он, повернувшись лицом к толпе. «Теперь всем стало ясно. Мы должны уничтожить пришельцев, уцелевших после нападения крак-анов, и потребовать у их народа вернуть нам Огну, возвратить ее туда, где она должна находиться». Старейшины ответили одобрительным ропотом, но посохами об пол колотить не стали. На физиономии Синджари появилось обиженное выражение. Он силой ударил своим посохом оземь, словно требуя других сделать то же самое. Моамба, однако, не допустил этого. «Боюсь, что праведный гнев ослепил почтенного Синджари и заставил его забыть важнейший закон нашего племени». Моамба повернулся к вождю. «Борада, напомни нам, как было дело после того, как ты, мальчишка, сломал загон, после чего Трефи и Роши вырвались на волю и уничтожили посевы. Скажи нам!» «Мы с отцом починили загон и посадили растения там, где они оказались вытоптаны. Мы не спали 3 дня, чтобы закончить работу». «Правильно! Вам предоставили возможность исправить ошибку. Пришельцы заслуживают того же. Пусть они возместят причиненный ими вред». Толпа вновь одобрительно загудела, и даже Тругула, возбудившись больше обычного, треснул своим посохом об пол. Однако Синджари не сдавался. «Чужаки не принадлежат к нашему племени, значит, и законы наши не распространяются на них. Если мы даруем им жизнь, что помешает им сбежать, прихватив с собою Огну и тем самым обречь всех нас на смерть? Да, — согласился Мамба, — они другие. И для того, чтобы понять, это достаточно одного взгляда. Но различия между нами ничтожны. Муамба направил посох на Бена и Эшли. — Подойдите ко мне. — Что ты еще придумал? — подумала Эшли. — Если придется драться, а учитывая, что Синджари своим упрямством Питбуля вполне мог довести дело до этого, им будет трудно пробиться. Между ними и выходом из пещеры столпился весь совет старейшин. Бен помог Эшли спрыгнуть со своего колена и потер затекшую ногу. — Хорошо хоть, что ты не на каблуках, — шутовски пожаловался он, растирая затекшую ногу. — Бен, случись что, мы окажемся прижатыми к стене, — предупредил его Эшли. — Доверься старикашке. Он хоть и древний, но крутой. Он не позволит этим шакалам порвать нас. Сказав это, Бен взял Эшли за руку и потащил ее за собой в центр пещеры. Гарри последовал за ними. Теперь на них смотрели десятки глаз. Муамба выступил вперед и заговорил. — Взгляните на них. Они другие. Кому-то из нас они даже могут показаться отвратительными. Однако попробуйте встать на их место. Тругула со своими шрамами тоже может казаться им чудовищем, но ведь он один из нас. Главное не внешность, а дух. А здесь он ударил себя посохом в грудь. Мы одинаковы. Муамба наставил посох в грудь Гарри. Этот чужак неоднократно проявлял храбрость и доказал, что его племя достойно Ильджана, как у любой из нас. Затем Муамба указал посох на Бена. А вот этот пришелец обладает даром Харихути, даруемым одними лишь богами. Разве наградили бы наши великие предки таким даром человека, если бы сочли его недостойным? Наконец он направил посох на Эшли. Великие духи предков послали нам еще одну подсказку. Чужестранец Харихути оплодотворил эту самку во время последнего цикла сновидений. Муамба положил ладонь на живот Эшли. Семя укоренилось, и великие духи благословили ее ребенком, зачатым здесь, в нашем мире, новым ребенком нашего племени. Эшли ошеломленно моргнула, уставившись на мохнатую четырехпалую лапу, лежавшую на ее животе. Старик, должно быть, валяет дурака, — подумалось ей. Она посмотрела на Бена. Тот стоял с отвисшей от удивления челюстью. — Если великие духи благословили их ребенком, значит, они считают их достойными этого. Вправе ли мы, ничтожные, оспаривать волю великих предков? Синджари изо всех сил ударил посохом об пол. — Это всего лишь слова. С какой стати нам верить тебе? Откуда нам знать, что этот чужеземец действительно Харихути? Муамба гневно прищурился, готовясь дать достойную отповедь противнику, но Борада не позволил ему сделать это, властно ударив посохом об пол. — Довольно, Синджари! — гневным голосом проговорил он. Как смеешь ты обвинять Муамбу, который на протяжении всей своей жизни верой и правдой служил нашему народу? Я не намерен более терпеть твои измышления и пустопорожние наветы. Я налагаю на твои уста печать молчания во всем, что касается пришельцев и их дальнейшей судьбы. Толпа приглушенно ахнула. Эшли повернула голову к Гарри, и тот, наклонившись поближе, объяснил: — Такое случается очень редко. У этого народа принято открыто выражать свое мнение, поэтому печать молчания, наложенная на кого-то из них, считается высшей мерой наказания. — Слава тебе, Господи! — пробормотала себе под нос Ашли. — Наконец ты заткнешься, поганый Синджари! Однако первобытное судилище еще не было кончено. В голове Эшли вертелся вопрос, куда теперь понесет старейшин. Какая участь ждет ее и Бена? Смертный приговор или оправдание? Удалось ли Муамби убедить своих соплеменников в невиновности людей? Эшли посмотрела на свой живот и тяжело сглотнула. Этому старику нельзя было отказать в убедительности. Бурада, однако, еще не закончил говорить. «Я верю Муамбе», — торжественно заявил он. «Мы должны предоставить чужакам возможность исправить их ошибки». Он направил конец посоха на Бена и пролаял вопрос. Гарри перевел. «Тебе известно, где находится Огна?» Бен кивнул. «Ты готов вернуть ее на место?» «Я сделаю для этого все, что в моих силах», — ответил Бен, и Гарри перевел его слова на язык туземцев. «Это все, что я могу обещать». «В таком случае я голосую за то, чтобы отложить казнь чужеземцев. Их участь будет зависеть от того, удастся ли этому пришельцу, — вождь указал на Бена, — выполнить обещание». «Если он не сделает этого, того, что обещал в течение суток, женщина его, которая останется здесь, умрет». Вождь поставил точку, гулко стукнув посохом об пол. Старейшины в знак согласия тоже застучали посохами, все, кроме двоих, Синджари, лишенного права голоса, и Муамбы. Старик молча смотрел на людей. Сначала на Бена, потом на Эшли. В его глазах читалось сожаление. Наконец он поднял посох и трижды ударил им об пол. «Согласен!»